Если я прав, то эльфы очухаются минут через 5-10. Разведчики меня мало беспокоят. Они ничего не видели, а это-то и нужно. Я ломлюсь через кусты. И если бы не забрало, давно без глаз остался бы. Студент сзади направление дает, а я на ходу делаю простенький маскарад. Главное — успеть. С гоблинами сталкиваемся нос к носу. Они, шум да треск заслышав, решили было спрятаться, да неудачно. Я к ним в самый схрон и влетел. Узнали они нас со студентом, и копья опускают, а я ору: «Бездельники, сволочи, лентяи, на костер вас всех! Шестеро уртазов под носом прошли, а вы моргаете! Ты живо беги туда!» Тыкаю пальцем. «Там наш десяток, и передай, что уртазы уходят вдоль предгорий, поперек старой дороги. Живо!» Снага, напуганный начальственной бурей, кидается бегом. А студент, смекнув, что к чему, шипит на второго, не давая опомниться: «А ты, недоделок, лезь наверх и смотри, кого увидишь!» Недоделок кидается к ближайшей сосне, усыпанной сучьями, как ступеньками лестницы, и ловко взбирается наверх, к самой макушке. «Ну что?» «Да ничего!» «Ну и ладно!» Я поднимаю винтовку и, целясь через оптику, убираю ненужное действующее лицо. Орк картинно падает, переваливаясь с ветки на ветку и, наконец, пластом на хвойную подстилку. Студент: «А если гонца не перехватят?» «Да ты что! А если не поверят?» «Поверят. Он ведь сам верит в то, что будет говорить». «Это да. А теперь пошли оставлять следы. Вон, первый след лежит уже». «Ну и хорошо». И мы начинаем оставлять следы. Каждый за троих. А на месте орг-поста оставляем одноразовый сигнализатор. Их у нас еще 3 штуки. И особо беречь нечего. Дело, надо сказать, непростое. Оставлять 6 дорожек. И немного помучившись, я и студент переходим на след в след. А еще минут через 6 срабатывает сигнализатор. Отлично. Теперь этот хвост за нами потянется. Студент особой радости, правда, не проявляет. Ага, так что ходу. Итак, задача. В лесу без хорошей техники и толковых проводников уйти от эльфов. То есть нужна просто скорость, темп, которого ни я, ни студент долго не удержим. Выходы? Да никаких. И поэтому я и мой напарник перебираем ногами с максимальной быстротой, которая возможна в таких условиях. Шуму и треску мы создаем, как небольшое стадо лосей, спасающиеся от волков. Но слушать нас, скорее всего, некому. Эсте: «Алик, как там обстановка?» «Объясняю. У нас еще часа на 3 работы и еще с полчаса на уйти». «Понял, я вызову тебя, когда будет надо». И снова вперед. Где-то через полчаса мы вывариваемся на старую дорогу. Она проходит под очень крутым склоном, заросшим цепким кустарником. Студент: «Ну, куда? Вправо, влево?» «Вверх и живее!» На четвереньках, цепляясь за ветки, особо не поспешишь. А поспешишь, так и вниз полететь кувырком можно. Вот студент, кстати, чуть не сорвался. Местами земля размыта, и каньончики блестят на солнце осколками гранита и отполированного водой базальта. Где-то к середине подъема склон становится поположе, и уже можно подниматься на свои 2. Передых. Студент валится на землю, сдвигая щиток в сторону и жадно дышит. Да и у меня в горле хрипы, стоны стоят. Но дело прежде всего. Беру винтовку и через оптику разглядываю лежащую снизу местность. Морщинистую, коричнево-серую, на запад становящуюся все ровней и ровней. Но рельеф мне сейчас нужен меньше всего. Я ищу и довольно скоро нахожу преследователей. Еле заметно их фигурки мелькают на одной из проплешин, которую я просто помню, и специально на нее гляжу. Еще 5 минут посидим. Студент, дай карту. Судя по ней, этот склон – самый высокий гребень полукруглого холма, за которым начинаются уже скалы и прочие прелести горного ландшафта. Двинем-ка мы вот сюда и сюда. Вот восточный склон, а вот речушка вдоль него. И сделаем вид, что уплыли по ней куда-нибудь подальше, а сами под воду заляжем, часиков так на 6. А дальше соваться не будем. Дальше подробной карты нет. Эсте, ну что у вас там? Все по плану идет. Работаем в округе спокойно. Время, время. В общей сложности нам еще 3 часа надо, если, конечно, отвлекаться не будем. Понял. У нас все отлично. Те, кому нужны уртазы, сейчас за нами бегут. Пока все. Студент. Алекс, смотри, я ничего не понимаю. Смотрю. Далеко внизу, на старой дороге, постепенно собираются друзья-эльфы. Но ни один к штурму круче не приступает. Через прицел хорошо видно, как они сначала толкутся, глядя вверх, а затем, вот так фокус, поворачивают и без всякой торопливости трогаются по старой дороге на север. Студент. Это что же, мы им не нужны? Похоже на то. Но нет, этого не может быть. Что будем делать, а? Откуда я знаю? Хода нет. Ходи с бубей, так кажется. Студент кивает и вдруг хихикает. А пословица-то это, на ирче сленге смотри, как звучать будет. Ты вспомни, что слово «бубей» у них значит. И действительно смешно. Тем более, что студент ее так перевел, что смысл получается в совсем другую сторону. Я уже собираюсь фыркнуть, и тут удовлетворенный голос. Ну вот, наконец-то на нормальный язык перешли, а то все чирикали, по даже непонятно какому. Резкий оборот. В кустиках возвышается здоровенная волосатая туша. Фигура у нее человеческая, но рыжими волосами покрыта, а лицо бородой да волосами вчистую скрыто. Лишь глаза сверкают, взгляд оценивающий. Так, ну с ними церемониться не стоит. Так, старший, я прав? Голос справа. Да, чего там? А это, говорит, точно такой же злодей, но раз в 7 меньше, что ростом, что объемом. А слева сзади еще один персонаж, изящнейшая фигура в рыцарском одеянии, только вместо шлема широкополая шляпа с вуалью. Здоровенный делает шаг вперед, и студент орет. «Стой! Назад!» Но со вторым шагом верзила не задерживается, и тогда парнишка, согнув колени и чуть подавшись назад, всаживает в рыжеволосое брюхо очередь. Верзила удивлен. «Ого! Таким манером меня еще не дырявили. Это стоит небольшой задержки». Тот, кого назвали старшим, поддакивает хорошим звонким голосом. «Да, сперва с ними побеседуем. Средний, ты как?» Рыцарь, видимо, средний, безмолвствует. «Беседа — это хорошо. Это есть шанс выйти сухими, и посему перехожу на всеобщий». «А что? Побеседовать мы всегда рады, тем более, что тут какое-то явное недоразумение. Мы никого из вас, господа, не знаем и никаких претензий не имеем. Идем своим путем, и все». Троица весело ржет, особенно верзила. «Это хорошо, что своим путем идешь. Это молодец. А нам таких и надобно». Студент целится и вгоняет еще одну пулю точно в лоб весельчаку. Сухая дырка, которая быстро заплывает. «Ну ладно, хватит. Мне, между прочим, больно». «Черт, кто же это такие?» «Не призраки, это явно. Но почему тогда не боятся дырок? Ни орки, ни люди, вообще никто. Никто это, пожалуй, и щепкачей так называли. Да, они. А если так, то дело плохо. У них могут быть самые неожиданные свойства. И вообще, эти обломки непредсказуемы. Студент, говори с ними, о чем хочешь, живее.